Часть третья. Сила и гнев. Глава первая. Старая душевая. Лусио проснулся около 5 утра на сиденье своего Порше, бодрый как огурчик. Хмель выветрился из него, в глазах вновь светился опасный ум. Он сразу взглянул на роскошную виллу, выделявшуюся в череде особняков, напряженно вздохнул и посмотрел на бычка. «Рассказывай». Бычок подробно описал все события. Звонок Карасау, кафе «Соленый петух», куда заходила девочка, ее поиски на улице Сан-Клементе и то, как девочка прошла ворота виллы. «Зачем она пошла туда?» — спросил Лусио. — Даже не представляю. Видимо, знала, что у сеньоры мы ее не достанем. — Откуда она знала о сеньоре, если никогда не была в Рио? Бычок смутился. — Босс, я давно хотел сказать. Девчонка умна не по годам. Вообще, говорят, непростая она. — То есть? — Мулат помялся. — Ну, не может обычная соплячка бегать от нас третий день. И ведь каждый раз уходит из-под самого носа. Если честно, босс, у меня от нее мурашки по коже. Конечно, не мое это дело, но может оставить ее в покое? Ребенок все-таки. Каждый раз уходит из-под самого носа, удивленно повторил про себя Лусио. А ведь в самом деле слова бычка подтверждали факт, что он имеет дело с необычной девочкой. Иначе как объяснить, что простая операция по передаче ребенка из рук в руки настолько усложнилась? Каждое событие последних 2 дней буквально кричало о том, что он столкнулся с человеком, имеющим реальную протекцию небес. От этой мысли у Лусио участился пульс. Неужели после стольких лет поисков он нашел человека, на которого обращен взор Господа? Подняв руку, на которого Лусио наконец выяснит, существует ли на самом деле Божья кара. Или же он столько лет борется с подносом собственной матери? «Мне нужна эта девчонка», — произнес Лусио. «Мне нужна она, а ты, бычок, вместо того, чтобы помогать, забиваешь голову долбанной религией. Например, что это такое?» Он вытащил из-под майки Мулата серебряное распятие. «Ну, я вроде как верую». «Верить ты должен в меня. Думаешь, эта штука поможет, когда Сиви припрет тебя к стенке?» Он похлопал по рукояти Глока, спрятанного под футболкой. «Только это поможет, бычок, запомни! Не забивай голову чепухой!» Бычок пристыженно втянул голову в плечи, искоса наблюдая за тем, как Лусио полез под футболку. К счастью, не за пистолетом, а за новой сигаретой. Красавчик закурил, глядя на дом с колоннами. Единственный положительный момент ситуации заключался в том, что Лусио теперь знал точное местонахождение девочки. Все остальные моменты были сплошь отрицательными. Как вытащить ее оттуда? Постучать в дверь и попросить выдать ему гостью он не мог, потому что никакой другой дом в Рио не был для него столь враждебным, как этот. Бычок был прав, девчонки словно нашептали, что лучшего укрытия не существует. Первое, что пришло в голову — провести переговоры и обменять малявку на что-нибудь — пустая затея. Во-первых, Дона Флореста потребует за девочку непомерную плату. Во-вторых, она попросту не станет разговаривать с Лусио. Он расстрелял ее курьера, дав понять, что не намерен вести переговоры. Она может выкинуть фортель похуже. Между ними идет война, причем непростая междоусобица. Война между 2 союзами, делившими город. Обыгрывая ситуацию с разных сторон, Лусио испугался было, что он попал в безвыходное положение. Все решил звонок, пришедший на его сотовый. Звонок из тюрьмы Бангу-1. «Рад приветствовать вас, Дона», — произнес Лусио со всей возможной учтивостью, которую никто и никогда от него не слышал. Он спрятался в узком грязном тупичке между домами, чтобы ни шум автомобилей, ни прохожие не мешали разговору. «Здравствуй, Лусио». Фернандо Бейромару было под 70, поэтому говорил он слабым, с хрипотцой голосом. Говорил неторопливо, там, где он находился, торопиться было некуда. «Как ваше самочувствие?» «Последние 2 дня не мог встать с кровати, но вчера отпустило. Я даже ходил без трости. Видимо, помогло лекарство, которое ты передал». «Это замечательно. Я уладил все проблемы с Матута. Следующие поставки пойдут бесперебойно». «Ты передал им мои слова?» «Да, это все решило». «Хорошо. Дона прокашлялся. «Я вот почему звоню. До меня дошли слухи, что у тебя проблемы». В этом не было ничего удивительного. По быстроте распространения новостей тюрьма могла соперничать с информационным агентством. «Проблемы?» — переспросил Лусио. «У меня? Помилуйте, Дона, нет никаких проблем. Дела в фавеле идут прекрасно». «Я говорю о девочке, о розыске которой ты раструбил чуть ли не по всему Рио. Говорят, что серьезная проблема для тебя, и ты не можешь решить ее ни первый день». В словах Байрамара не было ни гнева, ни упрека. Но каждая звучала как приговор. Лусио напрягся. «Эта девочка — мое личное дело, она не касается нашего бизнеса, Дона». «Ничего не имею против. Личное дело есть личное дело, но, видишь ли, члены ТСИ имеют другое мнение». Лусио задержал дыхание. «Какое?» «Они недоумевают. Ты не можешь справиться с какой-то девчонкой, и который день возишься с ней. До нас начинают сомневаться, потянешь ли ты фавелу, когда я отойду от дел. Сможешь ли стать солидной фигурой в ТСИ? Прости, это они так считают, не я. Я-то знаю, что ты добросовестный джеренте, но, видишь ли, остальные члены Союза могут заблокировать твою кандидатуру». «Они могут не сомневаться, я же не раз доказывал свою преданность сообществу». «Они говорят, раньше доказывал, а теперь перестал. Неудача в северных районах, а теперь еще девчонка. Оспо Карлос Оливейра говорит, что в крайнем случае может взять фавелу под свой контроль». «Что мне делать, Дона?» «Что делать?» Байрамар замолчал, словно только что над этим задумался. Хотя ответ у него был давно готов. «Тебе надо доказать свою решительность. Разберись с девчонкой как можно скорее. Эта мелочь больше не должна тревожить наше внимание. До нас должны увидеть, что это для тебя не проблема. Понимаешь меня?» «Понимаю, Дона Фернандо». Когда телефон выключился, Лусио чувствовал растерянность. Четко и недвусмысленно Байрамар поставил ультиматум. Если Лусио не решит проблему с девочкой, то может распрощаться с честно заработанным статусом, к которому упорно шел последние годы. А статус Дона означал все — богатство, влияние, власть. Байрамар ссылался на остальных Дона, но нельзя обманываться. Лусио хорошо его знал. Босс считал так же, как остальные. В решающий момент, когда встанет вопрос о преемнике, этот умирающий сифилитик передаст фавелу Дону Карлосу Оливьери, который возьмет ее под свое крыло, а на место Лусио поставит своего Джеренто Джераль. Некоторые Дона управляли двумя или даже тремя фавелами. Карьера рушилась на глазах. Около часа Лусио сидел неподвижно под полосатым тентом уличного кафе, нахмуренно разглядывая виллу, тихую и сонную, в это раннее утро. Ему в голову пришла блестящая идея, почти гениальная. «Так даже лучше», — угрюмо сказал он бычку, задремавшему у столба. «Что лучше?» — спросил мулат, тряхнув головой. Лусио не ответил. «Все просто. Он возьмет виллу штурмом, уничтожит Донну Флоресту и заберет девочку. Все настолько просто, что даже закружилась голова». До звонка Байрамара он вряд ли бы решился на боевую операцию, но теперь уже терять нечего. И потом, силовые действия у него всегда получались лучше переговоров и торговли. Одним выстрелом он убьет сразу двух, нет, даже трех кроликов. Команда Вермельо останется без весомой фигуры, а Лусио докажет свою силу Донос из Терсерио Командо, неверящим в него. Все будут знать, что для решения проблем он не остановится ни перед чем. У членов Союза не останется сомнений, кто достоин возглавить фавелу после Байрамара и стать влиятельной фигурой в ТСИ. Везде и всегда лидеры приходили к власти путем маленькой революции. Конечно, последствия этого решения могут быть непредсказуемыми. Убийство такой высокопоставленной особы, как Дона Флореста, выведет конфликт между Союзами на новый виток, что непременно отразится на жизни города. Баррикады, уличные бои, горящие автобусы — закрытые магазины. Но Лусио знал, что члены ТСИ готовы пойти на риск, потому что ненавидят Дону Флоресту не меньше его. Им выгодна ее ликвидация. Это значительно снизит могущество команды Вермелью и увеличит влияние Терсерио команды. Один решительный удар распутывал целый клубок проблем. И, конечно, ему достанется девочка. Сейчас она нужна ему сильнее, чем прежде. Нужна позарез. С ее помощью он пройдет последнее, сокровенно личное испытание на пути к новому статусу. Если кара Господня не обрушится на голову и в этот раз, Лусион навсегда избавится от своей слабости, от своего страха. Девочка поможет ему взойти на трон преступного мира и стать его безжалостным королем на долгие годы. Отпрыснувшего в кровь адреналина, сердце забилось в боевом режиме. Лусио чувствовал себя хорошо, как никогда. Он пока не знал, как проведет штурм. Вилла выглядела неприступной, словно крепость. Но был убежден, что действовать нужно оперативно, пока Дона Флореста не разобралась, насколько девочка важна для него. «Позвони Родригесу», — велел Лусио бычку. «Передай от моего имени, чтобы доставили сюда 5 опытных пехотинцев в полном вооружении. Все делать тайно. Для чего не говори». «Я и сам не догадываюсь». «Еще мне нужен человек, который знает дом. Где этот Карасао? Он бы сейчас пригодился». «Понятия не имею, куда он подевался, босс». К концу рабочего дня Андрей так и не решил, будет ли принимать сегодняшней ночью орексин. Он знал, что должен отправиться в путешествие за пределы снов, потому что где-то на другом конце планеты, в беде, оказался небезразличный ему человек. Только новый поход за дверью сугубит ишемию в области средней мозговой артерии. Трудно сказать, насколько, но последствия могут быть разрушительными. Размышления об этих вещах сделали его нервным и раздражительным, что уже отразилось на его разговоре с Багаевой, а теперь и на остальных окружающих. Попавшийся в коридоре Перельмана избежал с ним встречи, юркнув в свой кабинет. Дежурная медсестра Инночка спряталась за стойкой, откуда настороженно следила, как он прошел мимо. Ординатора вздуло, как ветром при его появлении, а медсестры о чем-то шептались за спиной. В туалете Андрей глянул на себя в зеркало. Неудивительно, что люди его чураются. Тощий, с бледным лицом и злобно горящими глазами. Еще шрам этот. Около 3 часов после полудня позвонил Кривокрасов. Любимый профессор сообщил, что ждет списка пациентов для испытания снотворного. Андрей наврал, что списки почти готовы, и не далее, как завтра утром, они предстанут перед его лучезарным взором. Кривокрасов недовольно ответил, что был намерен получить списки сегодня, и бросил трубку. Андрей бродил по отделению, скрипя зубами. Почему у окружающих все в порядке? Почему они работают, радуются жизни, а он один страдает? За что его наказали? Ведь Андрей изо всех сил старался помогать людям. Едва он поднял голову после травмы, как кто-то сверху снова отправил его в нокаут. Столкновение с бампером «Газели» произошло во второй раз. И Андрей опять валяется на асфальте с разбитой головой, размазав по нему сопли, мозги, лишенный всего. Какая несправедливость! За что? К исходу дня, когда он понял, что загнал себя в тупик, снова вспомнился отец Кирилл. Батюшка оказался в палате один. Было время ужина, его соседи отправились в буфет, из которого по всему отделению распространялся запах вареной рыбы. «Почему не ужинаете?» Андрей попытался произнести фразу доброжелательно, чтобы скрыть истинные чувства. Но получилось плохо. В вопросе сквозила фальшь. Отец Кирилл, смирно сидящий посреди кровати в больничной пижаме, с подозрением покосился на него. «Не голоден я». Этот знакомый баритон, который звучал в его снах. «Как самочувствие?» Андрей прошелся по палате. «Превосходное, хоть сейчас на службу. Только этот еврей меня не хочет выписывать, говорит, не все обследования сделали. А на кой они? Если Господь призовет, никакие обследования не помогут». Он снова подозрительно глянул на Андрея. «А ты чего пришел? По работе или как?» Андрей посмотрел на историю болезни батюшки, которую вертел в руках. Он прихватил ее в качестве прикрытия, даже не заглянул внутрь. «Не совсем по работе», — осторожно признался он. «Я хотел спросить кое о чем, если можно». «Отчего же нельзя? За спрос денег не берут». Андрей присел на корточки перед попом и заглянул ему в лицо. протянул батюшка. «Да ты паршиво выглядишь, доктор. Случилось чего?» прошлый раз вы говорили, что все происходящее с людьми имеет смысл, только нам трудно понять, какой. Что нужно следовать пути». Отец Кирилл нахмурился, шумно вздохнул, будто ему не хотелось обсуждать эту тему. Андрей внимательно наблюдал за его лицом. «И что ты от меня хочешь?» «Я хочу понять, придерживаться ли пути, если он ведет в пропасть?» «Да», — без раздумий ответил отец Кирилл и поковырял пальцем в зубах. Андрей возмущенно выдохнул и поднялся с корточек. Что его всегда раздражало в религии, так это слепая вера. Как проповедников, так и тех, кто внимал их словам. «Но этот путь никуда не ведет», — сказал он громко. «Там на конце смерть. А я прекрасный врач. Я всегда хотел помогать людям. И мог бы еще многим помочь. Это мое призвание». «Призвание от Бога», — уточнил отец Кирилл. Андрей остановился напротив него. «Тогда почему я не чувствую поддержки? Почему, наоборот, лишился всего — семьи, работы, здоровья? У меня ничего не осталось». Отец Кирилл сложил руки на коленях и негромко спросил. «Так я не понял, ты кому хотел помогать-то? Людям или себе?» Андрей замер. Ему показалось, что священник издевается над ним. Что произошло дальше, запомнилось плохо. Кажется, он наговорил батюшке такого, что в других обстоятельствах не посмел бы. В него словно вселился бес. Андрей расшаркивался в клонских поклонах, благодаря за помощь, издевательски провозглашал, что у него просто камень с души свалился. А отец Кирилл сидел и слушал его, слабо улыбаясь. Андрею запомнилась эта полуулыбка и еще взгляд, пристальный, с болью. Будто понимал, что творится с Андреем. «Зря я сюда пришел!» В сердцах бросил Андрей в конце своей тирады и открыл дверь, чтобы покинуть палату. «А ты приходи еще!» Сказал отец Кирилл беззлобно. «Заходи, не стесняйся! Я буду ждать!» Элли разбудили негромкие шаги за дверью. Вздрогнув, она открыла глаза, села на кровати. Ночная сорочка, просторная и длинная, на взрослую женщину, перекрутилась вокруг тела. Розовые солнечные лучи пробивались сквозь маленькое оконце, оповещая о наступлении утра. Из-за стены раздавалось сопение служанки. Комната находилась в конце крыла для прислуги. За спальнями экономки и служанки, за ванной и прачечной. Она была малюсенькой. Но Элли обрадовалась и такой, когда вечером ее привела сюда Камилла. Вчера девочка не успела разглядеть дом. Она догадывалась, что в нем много комнат, но увидела только огромный холл, круглый купол, над которым поддерживали 4 атланта, и широкую лестницу, ведущую на второй этаж в комнаты сеньоры и ее приближенных. Один из телохранителей Доны Флоресты провел девочку под лестницу, за которой начиналась кухня, хозяйственное помещение и крыло прислуги. В просторной прачечной, где пахло стиральным порошком и ромашкой, он отыскал чернокожую женщину и передал ей Элли. Женщину звали Камилой. Ей было около 50, в доме она работала экономкой. Выглядела она строгой, говорила только по существу. Первым делом Элли отправилась в ванную для прислуги. Пока девочка мыла голову ароматным шампунем, пахнущим ирисками, он даже не щипал глаза, экономка забрала ее вещи и принесла вместо них взрослую сорочку, а также халат и шлепанцы. После купания, чистенькую, как одуванчик, Элли с рассыпанными по плечам влажными волосами Камилла перевела в комнатку, где стояли только маленький стол и маленькая кровать. На столе ждала тарелка с сэндвичем, печенье и стакан молока. Камилла приказала есть и ложиться спать. Все вопросы они обсудят завтра. Девочка не возражала. День выдался богатым на события и вымотал ее. Она съела сэндвич и выпила молоко. Потом забралась под одеяло, уложила рядом с собой куклу и моментально уснула. Посреди ночи ее разбудило гавканье пса откуда-то с улицы, за которым последовал пронзительный вопль. Элли забралась с головой под одеяло, сердечко испуганно колотилось. Что это было? Кто кричал? Она прижала к себе куклу, чтобы успокоиться. Вопль больше не повторился. Бассерон вскоре перестал лаять. Элли быстро уснула с головой под одеялом и спала до самого утра, пока ее не разбудили шаги в коридоре. Дверь отворилась, и в комнату вошла Камилла. Ее платье и прическа выглядели такими же, как вечером, словно экономка не ложилась. Розовые солнечные лучи упали на ее фартук. «Доброе утро», — сказала Камилла. Я принесла твое платье. Его постирали, теперь оно чистое». Экономка повесила сарафан на спинку стула и поставила рядом сандали. «Приехал доктор». «Какой доктор?» «Сеньора послала врача за своим доктором, чтобы он осмотрел тебя. Она сказала, что ты выглядишь слишком худой». «Донна Флоресто увидела меня, хотя не смотрела в мою сторону», — поразилась Элли. Минут через пять после ухода Камиллы в комнатушку вошел хмурый, худощавый мужчина с бородкой и спаньолкой. Не проронив ни слова, он поставил на столик портфель, раскрыл его, сел на край кровати и осмотрел плечо Элли. Синяк не показался ему опасным, а потому доктор перешел к дальнейшему обследованию. Приказав снять сорочку, он стал слушать грудь фонендоскопом, мерить давление и светить в глаза маленьким фонариком. Элли сильно переживала, когда ее щупали чужие холодные пальцы. Полностью обнаженная, она чувствовала себя неуютно. Но все это померкло, когда доктор достал шприц. «Мне нужно взять кровь», — пояснил он, заметив удивленные глаза девочки. Он туго перетянул жгутом левую руку и воткнул иглу в набухшую вену, после чего невероятно долго вытягивал поршень. Было так больно, что Элли едва не потеряла сознание. Ей все хотелось отдернуть руку. «Ну что ты?» — раздраженно сказал он. «Не можешь чуть потерпеть?» Элли оставалось терпеть, наблюдая, как шприц наполняется густой темно-рубиновой кровью, от вида которой слегка кружилась голова. Наконец доктор вытащил иглу и прижал к локтевому сгибу ватку. Когда он ушел, через некоторое время ее снова посетила Камилла. Выглядела она суровее, чем раньше. Девочка сразу поняла, что им предстоит серьезный разговор. «Сеньора Донна Флоресто велела поговорить о твоей просьбе». «Она поможет мне вернуться домой?» — обрадовалась девочка. «Ну, конечно!» — раздраженно ответила экономка. «Сейчас бросит все дела и начнет помогать уличным проходимкам». Элли огорченно поникла. «Сеньора Донна Флоресто ничего не делает просто так», — продолжала женщина. «И она не берет в дом беспризорных девочек. Но если ты вошла на виллу, значит, с этого момента всецело принадлежишь ей. Она стала твоей хозяйкой. На улицу вернуться ты уже не сможешь». «Но как же моя просьба?» «Сеньора дает тебе возможность заслужить свою благосклонность. Ты должна доказать, что достойна ее внимания и времени, которое она потратит на твою мелочную просьбу». «Заслужить? Как заслужить?» «Ты получишь три задания. Об их содержании я сообщу позже. Задание нужно выполнить аккуратно и в срок. Ты должна стараться, потому что сеньора очень строга и заметит любую оплошность. Если ты выполнишь все задания, то сеньора подумает о том, чтобы помочь тебе. Но если не справишься...» Экономка выдержала грозную паузу. «Если ты не справишься, она оставит тебя у себя и будет вольна делать с тобой все, что ей вздумается». «Что вздумается?» — спросила девочка голосом дрожащим, словно заячий хвостик. Камилла не ответила. «Справиться с тремя заданиями — это твой единственный шанс обрести свободу и осуществить твое желание. Не забывай об этом ни на секунду». Элли стало страшно. Она впервые подумала, что, может быть, совершила ошибку, придя в этот дом. Но что ей оставалось делать? Девочка решила, что приложит все силы, чтобы выполнить три поручения Донны Флоресто. После завтрака, состоявшего из овсяной каши, булочки и чашки какао, Элли получила первое задание. Оно оказалось не очень сложным. В маленьком зале возле комнат прислуги Камилла указала на спутанный моток черно-белых шерстяных ниток, валявшийся возле швейной машинки. До обеда их нужно было распутать и смотать в клубки. Едва Элли взглянула на моток, как у нее упало сердце. Он оказался таким огромным, что распутать его до обеда можно только в сказке, когда появляются невидимые помощники или дополнительные руки. Но, взявшись за дело, девочка обнаружила, что все не так страшно, как казалось на первый взгляд. Нитки были не спутаны, а скручены. Их предстояло лишь разделить. После трех часов кропотливой работы Элли справилась с этой задачей. К обеду из мотка получился один черный и один белый клубок. При виде них экономка сухо кивнула, отвела Элли на кухню и накормила обедом. Минут через 40 после того, как Элли разделалась с блюдом из бычьего хвоста, с крест-салатом, нужно заметить, безумно аппетитным, Камилла повела ее за собой вглубь дома, чтобы дать второе поручение. После обеда девочку клонило в сон, но вряд ли экономка сейчас предложит ей отдохнуть на диванчике. Они пришли в безлюдную незнакомую часть особняка. Небольшой коридор закончился ступеньками, ведущими в тупиковое помещение с кафельным полом и парой узких окон под потолком. Его дальняя часть тонула в темноте. Вероятно, здесь раньше была большая ванная комната. Когда она отслужила свое, из нее вынесли всю сантехнику, обрезали трубы, забыв лишь про два крана, торчащих из стены. Правда, в заброшенную ванную они не пошли. Экономка остановилась возле одной из дверей в коридоре и достала из связки ключ. «А что там?» — спросила Элли, указывая на кафельную комнату. Камила после обеда была не очень строга, и девочка позволила себе задать этот вопрос. «Ничего, тупик. Раньше там находилась душевая для прислуги, но лет 15 назад сеньора построила для нас помещение в другом конце здания. А старую душевую она не придумала, для чего использовать. Эта часть дома вообще пустует много лет». За дверью, которую отперла Камила, находились две небольшие комнаты без окон. Стены и потолок выкрашены масляной краской, пол покрывали обрывки газет, тряпки, деревяшки, куски штукатурки и гипса. В общем, хлама в комнатах было изрядно. «Здесь недавно сделали ремонт. Уберешь мусор и помоешь полы, чтобы сверкали. Срок до ужина». Элли пришла в ужас. Ей казалось, что мусора в комнате столько, что ей не управиться и за неделю. «Я не успею», — тихо сказала она. «Мне передать твои слова сеньоре?» Элли обреченно повесила голову. «Там в углу швабра, ведро и тряпка. За водой пойдешь на кухню». «В старой душевой я видела краны». «В тех кранах нет воды», — отрезала Камила. «Вообще не ходи туда. Воду наберешь на кухне. Мусор будешь выбрасывать в контейнеры на улице. Ходить к ним следует через черный ход, который находится в крыле для прислуги». «А где там черный ход?» «Найдешь. Тебе дозволено ходить только по крылу для прислуги и этому коридору. Ты не должна появляться ни в холле, ни в столовой, ни в залах, ни тем более подниматься по лестнице на второй этаж. Это территория сеньоры и ее подчиненных. Есть вопросы? Нет? Тогда приступай». Элли сразу погрузилась в работу, чтобы не терять времени даром. Задание оказалось намного сложнее распутывания ниток. Дел было много. Девочка начала с того, что собрала весь крупный мусор в 6 больших пластиковых пакетов, после чего совершила несколько рейдов на улицу и набила доверху мусорный контейнер. Когда она начала подметать пол, в воздух поднялась цементная пыль, которая села в ноздрях и гортани. Элли завязала подолом лицо и, героически терпя жажду, продолжила работу. Она работала очень старательно, потому что от этого зависела ее дальнейшая судьба. Если Камила расскажет Доне Флоресте, как Элли выкладывается при каждом поручении, то сеньора обязательно поможет ей вернуться в Барбасену. Когда за окнами померк свет, извещая о наступлении 4-го вечера в Рио-де-Жанейро, Элли ощутила тоску по дому и Марии Луизе. Наконец, мелкий мусор и пыль оказались в полиэтиленовом пакете, а он — в мусорном контейнере. Теперь девочке предстояло как минимум трижды вымыть тисовые полы, чтобы они сверкали, как велела Камила. Первое ведро с водой, которое она все же приволокла из кухни, лишило девочку сил. Когда понадобилось отправиться за вторым, Элли решила попробовать набрать воду в старой душевой. А вдруг? Вдруг Камила ошиблась, что в тех кранах нет воды? Вентили же не взорвутся, если их покрутить. Жуче не хотелось снова тащиться на кухню. Подхватив ведро, Элли вышла из комнаты. Оба крана, горячая и холодная вода, торчали из стены прямо у основания лестницы. Неся ведро на сгибе руки, девочка сошла по ступенькам. Звук каждого шага отражался от кафельных стен. Свет из маленьких окон освещал только половину душевой. Вторую, дальнюю от Элли половину, окутывала тьма. Латунные колесики сначала не хотели проворачиваться, но потом сдвинулись и пошли легко. Из обоих кранов в ведро хлестнули напористые струи, чему Элли несказанно обрадовалась. Теперь не придется тащиться через весь дом на кухню, чтобы затем волочить назад полное ведро. Девочка отрегулировала положение вентилей так, чтобы вода была не слишком горячей. Пока наливалось ведро, зачерпнула ладошкой немного воды и прополоскала рот. Жажда поубавилась, хотя горло по-прежнему казалось набитым строительной пылью. Нужно не меньше пары литров, чтобы смыть эту гадость и утолить жажду, но пить из-под крана Элли не рискнула. Она закончит уборку, вернется к Камилле невинно попросит стакан молока и, сделав пару глотков, как бы невзначай заметит, что та замусоренная комнатка теперь чиста, и в ней можно устраивать бальные танцы. Ведро наполнилось до краев. Элли тщательно закрутила вентили. Под сводами старой душевой опустилась звенящая тишина, нарушаемая лишь далеким гуканьем мартышек за окном. И когда девочка собиралась идти назад, из темноты раздалось вкрадчивое: «Эй!» В нее словно молния ударила, парализовав от макушки до кончиков пальцев. Элли захотелось немедленно оказаться в комнате с тисовыми полами, а лучше вообще убраться из этой части дома. «Эй, девочка!» — повторил голос. «Подойди сюда, не бойся, подойди, ну!» Несмотря на ужас, она оглянулась, потому что вдруг поняла, что знает этот голос. Вместо того, чтобы вернуться к ожидавшим ее полам, Элли пошла на зов. Глаза привыкли к темноте, и она различила у противоположной стены непонятную конструкцию. Потребовался шаг вперед, чтобы узнать в конструкции медицинскую каталку. А еще через шаг выяснилось, что на ней лежит человек. Прочно пристегнутый кожаными ремнями за ноги, за руки и поперек груди, на каталке отдыхал ее старый знакомый — манекенник. Раньше прилизанные волосы теперь торчали в разные стороны, глаза суетливо бегали, на лице под левым глазом расплылось темное пятно. Похоже на синяк, но она могла ошибиться. Манекенник радостно ей улыбался. «Привет, сладенькая! Элли, тебя ведь зовут Элли, верно? Как хорошо, что я тебя встретил!» Элли задрожала от звука его голоса. Она вспомнила рассказ Фабианы, что манекенник повинен в пропаже детей, фотографии которых развешаны на заборе возле соленого петуха. Последний раз она видела его внутри кафе, а теперь повстречала в этом неожиданном месте. «Как дела?» — спросил Карасао, как ни в чем не бывало. Словно они сидели и болтали на лавочке в сквере, как два старых друга. Словно один из них не был пристегнут к медицинской каталке ремнями для буйно помешанных. «Гуляешь, да? Я бы не стал тут гулять. Здесь полным-полно микробов. Не заметишь, как нахватаешь полный комплект». Элли не хотела на него смотреть. «Эй, Элли, ты что, испугалась? Не бойся, я играю в одну игру. Я должен был досчитать до 10, открыть глаза и искать своих друзей. Только они забыли развязать меня перед тем, как спрятались». Он с опаской посмотрел на кафельную стену, за которой, по разумению Элли, должны находиться чернозем парка и корни деревьев. «Я даже боюсь, что они совсем забыли про меня». В его голосе прорезалась горечь. «Я останусь здесь на всю ночь, а мне нельзя на всю ночь. Здесь могут водиться крысы. На крысах знаешь, сколько микробов?» «С кем вы играете?» — спросила Элли. — Со слугами этой ведьмы! Его лицо исказило злоба. Но потом на нем появилась заискивающая улыбка. Бесцветные глаза повернулись на Элли. — Сладенькая девочка, умничка! Я вижу по лицу, что у тебя очень доброе сердце. Сладенькая, ты ведь не бросишь в беде старого друга? Ведь не бросишь? Развяжи этот ремешок, всего один ремешок, а дальше я сам. Взгляд Элли невольно упал на ремни, затянутые настолько туго, что они буквально вонзились в тело и конечности. Даже если бы она захотела распустить их, у нее не хватило бы сил. Только она вообще боялась дотронуться до манекенника. Он вдруг захныкал, как ребенок. «Меня ударили! Прямо в глаз и лицо расцарапали! А в ранку могут попасть микробы! Начнется инфекция, может, опухоль мозга!» Элли почувствовала к нему отвращение. «Умница, красавица, сладенькая моя Элли!» Он вновь улыбался ей. Дернулся телом, пытался придвинуть каталку ближе, но та осталась на месте. «Элли, я ведь тебя искал! У меня просто сердце разрывалось от жалости, когда я думал, что ты бродишь по улицам одна. Хотел отвезти домой, честно, честно. Но ты сама меня нашла. Разве не смешно? Слушай, малышка, развяжи ремешок, ну что тебе стоит? Развяжи, просто потяни за пряжку и выпусти меня. Добренькая, сладенькая!» Элли отрицательно помотала головой. «Выпусти меня, дрянная девчонка!» Заорал он во всю глотку. Элли едва не оглохла. «Я тебе глаза выцарапаю! Волосы твои хорошенькие повыдергиваю! Выпусти меня немедленно, иначе сдохнешь! Выпусти меня, маленькая стерва! Выпусти меня! Выпусти!» Покрывшись гусиной кожей, Элли бросилась прочь из старой душевой. Поскользнувшись на кафеле, она взлетела по лестнице, затем вспомнила о ведре и спешно вернулась за ним. Манекенник продолжал орать. В подвале это выходило звонко. Когда Элли втащила полное ведро на лестницу, нырнула в комнату и затворила за собой дверь, в коридоре раздались деловые шаги. Она замерла, боясь шелохнуться, только сердце оглушительно колотилось в груди. Манекенник перестал кричать и жалобно взвыл. В этом звуке было мало человеческого. Шакал, угодивший в капкан и обнаруживший рядом человека с ружьем. Вой оборвался. В наступившей гробовой тишине раздался тяжелый скрежет, будто передвинулось что-то массивное. Затем последовал тихий, взвизгивающий свист. Элли понадобилось несколько секунд, чтобы догадаться, что так свистели подшипники в колесиках каталки. Потом свист снова накрыл тяжелый скрежет. И все стихло. Прошло не менее получаса, прежде чем ни живая, ни мертвая девочка выползла из комнат с немытыми полами и встала на верхнюю ступеньки лестницу, вглядываясь в полумрак старой душевой. Каталка с манекенником исчезла. Словно ее никогда и не было. К 7 часам, когда пришла Камилла, комнатки было не узнать. Груды мусора исчезли, уступив место сверкающим тисовым полам. Экономка сдержанно похвалила ее, не обратив внимания на бледное лицо девочки и дрожащие руки. На кухне Элли ожидала блюдо с горячей фея-жуадой, тушеным месивом из черных бобов, сдобренных беконом, свиными ребрышками, ушами и языком. В другой раз девочка уничтожила бы порцию в один присест, но после того, что ей открылось в подвальной комнате, аппетит отсутствовал напрочь. Более того, она боялась, что ее вот-вот стошнит. Камилла наблюдала за ней, скрестив руки на груди. Элли пришлось давиться, делая вид, что она страшно проголодалась. «Ты хорошо справилась с первыми двумя поручениями», — сообщила экономка. «После ужина тебе разрешается отдохнуть в своей комнатке. Спать ложись пораньше, потому что завтра я разбужу тебя чуть свет. Тебе предстоит последнее, самое главное испытание». «Какое?» — спросила Элли с набитым ртом. «Подробности завтра объяснят другие люди. Поручение не входит в мою компетенцию, как первые два. Но, насколько я знаю, тебе нужно будет куда-то отправиться и что-то незаметно взять из кабинета одного человека». Элли едва не подавилась бобами. «Украсть?» «Не тебе оценивать приказы сеньоры», — отрезала экономка. Элли подавленно уткнулась в тарелку. «Она дает задания, ты их выполняешь. Не забывай, что только так ты получишь то, зачем пришла». Тяжелой походкой темнокожая Камилла удалилась с кухни. На Элли накатила безнадежная тоска. Она почувствовала себя невероятно далеко от родного дома, окруженной чужими людьми, которые глумятся над ней. Она была совершенно уверена, что не справится с последним заданием. Отправиться в незнакомое место и отыскать там чей-то кабинет. Но еще хуже было то, что предстояло сделать в этом кабинете. Ей нужно что-то незаметно взять оттуда, как сказала Камилла. Хотя на самом деле это называется украсть. Украсть. Боже мой, у нее не хватит духа стащить даже канцелярскую скрепку. Нет, проще умереть. Элли заплакала. Слезы покатились по щекам, срываясь в тарелку с бобами. Донна Флореста придумала для нее невыполнимое задание. Девочка точно не справится с ним. А поэтому навсегда останется в загадочном и страшном доме. Ее привяжут к каталке и увезут в старую душевую, где она исчезнет навсегда. Элли остро ощутила, что ей нужна помощь того, кто стоит за куклой. Того, кто всегда помогал ей. Она маленькая и слабая. В одиночку ей не по силам тягаться с владелицей виллы. Ангел-хранитель мудрый и могущественный. Он сможет найти решение. На огромной кухне, в окружении никелированных плит и шкафов, маленькая Элли стала неумело по-детски молиться, чтобы ангел-хранитель пришел и защитил ее от страшной Доны Флоресты. Этой ночью Андрей решил в последний раз отправиться в далекое путешествие за дверь. Именно в последний. Ради этого он отрезал себе путь к отступлению. Спустил в унитаз обе упаковки орексина, за исключением пары капсул. Выщелкивать в водопроводную воду препарат, не запущенный в производство, а потому стоящие бешеные деньги, доставило ему истинное наслаждение. Особый смак состоял в том, что Андрей представлял, будто делает это на глазах Кривокрасова. На пути к Элли маячила фигура тихого убийцы по имени Инсульт. Андрей намеревался обмануть его, но только один раз. Больше не получится. Поэтому встреча с Элли предстояла прощальная. Он узнает адрес виллы и вернется обратно. Хотя Андрей надеялся, что на вилле девочке не угрожает опасность. Надеялся всей душой. Последнее путешествие в Верхний мир он планировал провести в сомнологическом кабинете. Собственно, после того, как Андрей по дурости отказался от помощи Альбины, выбора не оставалось. Информацию из сна примут датчики движения глаз, компьютер запишет показания в виде графика, утром останется только его расшифровать. Ключ от сомнологического кабинета у него был, но требовался еще один, чтобы попасть в отделение функциональной диагностики. Еще днем он стащил из процедурной несколько препаратов и пару шприцов. Переложив их в портфель, где лежала купленная ранее бутылка с негазированной водой, шоколадный батончик и пакетик чипсов, Андрей принялся ждать. Рабочий день закончился, кроме него врачей в неврологии не осталось. Когда стрелки часов показали 6, Андрей спустился на улицу, погулял около часа вокруг корпусов больницы, потом вернулся к посту охраны и, представившись, небрежно попросил ключ от отделения функциональной диагностики, сообщив, что собирается работать там всю ночь. Дежуривший молодой парень следил по портативному телевизору за футбольным матчем «Зенита» с одной из московских команд и даже не поинтересовался, зачем ему понадобился ключ от чужого отделения. Так Андрей получил недостающий элемент доступа. Поднявшись на 8-й этаж и проникнув в отделение, он тщательно запер наружную дверь и разместился в сомнологическом кабинете. До 9 он читал книгу, которую оставила Багаева. Читал, конечно, это сильно сказано. Из-за головокружения буквы гуляли перед глазами. Но все же Андрей узнал много нового. Оказалось, что цветок фиалки из древних времен означал застенчивость. Качество, которое лучше всего характеризовало Элли. Шалфей, символизировавший владельца игрушечного магазинчика, означал добродетель, что тоже оказалось истинной правдой. Андрей читал символику растений и пытался запомнить как можно больше информации. Эти знания помогут, когда он окажется там. Около 9 он разделся, выключил мобильник, чтобы не потревожить сон случайным звонком, облачился в пижаму и запустил аппаратуру. Когда начал распутывать провода от датчиков, неожиданно пронзительным стало ощущение собственного одиночества. Ему никто не поможет, если, например, во сне он ненароком оборвет датчик или от испуга вдруг остановится сердце. Рискованно делать все одному. Но Андрей и так знал, что идет на риск. На колоссальный риск заработать обширный инсульт. Он сделал инъекцию антиагреганта, чтобы облегчить ишемический удар, когда сядет в поезд, идущий на тот свет. Спустя некоторое время принял 2 последние таблетки орексина. Накрылся одеялом до пояса, надел шапочку энцефалографа и прилепил лейкопластырем датчики движения глаз. Когда перемещение на потустороннюю равнину должно было вот-вот начаться, в дверь отделения постучали. Андрей поднялся на кровати. Кто это, охранник? Или кто-то из врачей, кого вытащили из дома для срочной работы? Стук повторился. Громче, настойчивее. Андрей растерялся. Если это кто-то из врачей, то ему будет трудно объяснить свое присутствие в чужом отделении ночью. Тем более ключи добыты незаконным путем. Его план оказался на грани срыва. Новое тук-тук-тук. Андрей внезапно понял, что сигналы идут с последовательностью 3 коротких, 3 длинных, 3 коротких. СОС. Сорвав датчики, он вскочил с кровати. Пробежав босиком по прохладному линолеуму, сначала отпер дверь кабинета, затем общую в отделение. За дверью стояла Альбина. «Что ты здесь?» — удивленно начал он. Она внезапно расплакалась. Слезы покатились по щекам, из горла прорвалось рыдание. Андрей не заметил, как обнял девушку. И лишь тогда обнаружил у нее в руке рыжий конверт. «Вы оставили это на столе в учебной комнате». Конверт с его снимками. Он таскался с ним целый день, а в итоге забыл там, где его нашла Альбина. «Почему вы не сказали?» — сквозь слезы заговорила она. «Разве вы мне не доверяете? Разве я вам чужая?» «Не знаю, мне было очень плохо. Прости меня, Альбинка, я полный идиот». «Вы не представляете, как сильно я за вас переживаю. Вы значите для меня больше, чем кто угодно». От волнения акцент в ее речи снова усилился. Он буквально резал слух. «Как ты меня нашла?» Он провел ее в комнату пациента и усадил на кровать. Налил воды. Когда она пила, зубы стучали о край чашки. «Не смотрите», — попросила девушка. «У меня нос красный». Андрей уставился на картину «Закат над скошенным лугом». Орексин уже действовал, но оставалось еще несколько минут, прежде чем сомкнуться веки. «Вас не было дома, а сотовый не отвечал», — объяснила она. «Я подумала, что вы здесь. Решили передать название улицы через датчики ОУГ. Но как вы справитесь один? Вдруг что-то случится? Вы подумали об этом? Подумали?» «Ты не представляешь, как я рад тебя видеть», — улыбнулся он. Глаза девушки просияли. Она хотела сказать что-то еще, но не сказала. Только устало улыбнулась. И Андрей с благодарностью обнял ее еще раз. Альбина заставила его надеть все без исключения датчики полисомнографа, чтобы кроме энцефалограммы и движения глаз контролировать работу сердца и легких. Андрей второй раз за этот вечер забрался в кровать. Только теперь рядом с ним находилась Альбина. Когда она накрывала его одеялом, то обнаружила, что он дрожит. «Что с вами?» «Боюсь», — признался он. «Ужасно боюсь, что могу не проснуться». «Тогда не ходите за дверь». Он нашел ее ладони, крепко сжал обеими руками. Стало легче. «Не могу. Понимаешь, эта девочка — единственное светлое пятно в моей жизни. Только держась за нее, я не умер и не разложился окончательно после той злосчастной травмы. А я ведь мог, ты знаешь?» Альбина улыбнулась, но глаза стали грустными. «Элли знает обо мне», — продолжал Андрей. «Она думает, что я помогаю ей, но на самом деле это она меня спасает». Он крепче сжал ее ладонь. Зрачки уже скрылись под веками. «Не волнуйся, Альбина. Это в последний раз. Последний». Он так и уснул, держась за ладонь девушки. Альбина еще долго сидела на краю кровати, не решаясь освободить руку, чтобы не потревожить его сон. Наконец, когда дыхание Андрея стало редким, а пульс замедлился, она осторожно встала, поцеловала его и перебралась за монитор в технической комнате. Показания электродов и датчиков указывали на то, что сейчас Андрей находится в глубоком сне. Согласно естественному биоритму человека, через 30-40 минут эту фазу сменит фаза сновидений. И тогда он войдет в дверь. После чего наступит кома.